что представляют собой островные дуги в океане. Возникли они в результате активного процесса горообразования или являются обломками материка, отодвинувшегося на запад? Во всяком случае, и Дзубанинская, и Марианская дуги образовались в результате активного, продолжающего развиваться процесса. Когда-нибудь, через десятки тысяч лет, когда эти дуги будут отодвинуты на восток поднятием вещества мантии в районе Кюсю-Палаусской гряды, берущей начало в середине Филиппинского моря, возможно, там поднимется гигантский архипелаг, если, конечно, за это время не изменится характер встречных потоков вещества мантии. Когда Юкинага дошел до мысли о возможности изменения характера встречных потоков мантийного вещества, он быстро взглянул на профессора Тадакора. «Вот в чем дело. Характер может измениться? Внезапно? И за какое же время?» Итак, профессор Тадакора, словно догадываясь о его мыслях, бросил острый взгляд на Юкинагу. Когда Ланкорн из университета в Нью-Касле возродил гипотезу перемещения материков на основании данных палеомагнетизма, помните Юкинага-кон, как он объяснил странный факт внезапного перемещения американского материка на запад, имевший место сравнительно недавно, 200 миллионов лет назад, на границе Юрского и Мелового периодов. «Помню», — сказал Юкинага, чувствуя, как у него пересыхает горло. «Вы имеете в виду модель Чандрасекара?» «Правильно. Проживающий в Соединенных Штатах Америки великий индийский астрофизик произвел интересные расчеты. Взгляните-ка еще раз на схему. В центре земного шара вы видите ядро. Диаметр этого ядра в настоящее время составляет больше половины земного диаметра, около 7000 километров. Однако считается, что в эпоху рождения Земли это ядро было гораздо меньше. Одновременно со сжатием Земли в результате гравитации и повышением давления и температуры внутри планеты оно постепенно развивалось и увеличивалось. Но вместе с увеличением ядра изменялась и общая картина встречных потоков вещества мантии. Например, если вначале они представляли собой огромный водоворот с поднятием на южном полюсе и опусканием на северном, то по мере увеличения диаметра ядра эти водовороты распались на водовороты, направленные с экватора к полюсам. Этот распад происходит не постепенно и непрерывно, а внезапно. Когда размеры ядра достигают определенной величины, образуется множество мелких водоворотов. И это доказано расчетами Чандрасекара. Водя указкой по Атлантическому океану, профессор Тадакора медленно и четко произносил каждое слово. Примерно 200 миллионов лет назад американский, европейский и африканский материки, составлявшие до этого единое целое, начали расходиться. Отсутствуют всякие геоморфологические следы, которые говорили бы о существовании перемещения материков до этого периода. Только в этот период составлявшая единое целое суша начинает внезапно распадаться и расползаться во все стороны. Все это свидетельствует о том, что плиты земной коры до сего момента были единой сплошной массой. А когда внезапно изменилась общая картина встречных потоков вещества мантии, и они образовали множество мелких водоворотов, то и суша разделилась и как бы расплылась во все стороны. Тон профессора стал гораздо спокойнее, голос тише. Однако слушатели чувствовали, кульминация близится. Все взгляды были устремлены на профессора. Люди затаили дыхание. Анадера заметил, что у него вспотели ладони. Машинально потрогал лоб. Он тоже был влажным. «Вот в чем дело», — подумал он. Наконец-то он начал понимать, что мучило ученого, одержимого почти маниакальной идеей. Совсем недавно Анадера с ним познакомился. А сколько произошло событий? Еще минута, и тайна раскроется. Анадера почти все уже понял сам. Однако у него не хватало мужества разорвать последнюю пелену тумана. И сейчас весь застывший, окаменевший, покрывшийся холодным потом, он готовился услышать, нет, даже не услышать, а словно увидеть воочию нечто гигантское,